Глава вторая. Проект «Квантум». Возможно, у среднестатистического человека психика и не выдержала бы всего этого. Еще бы. Прыгать в чужие тела, занимая место хозяина, а затем еще и умирать, если придется. Чтобы после вновь возродиться в очередной чужой оболочке. Только моя жизнь сильно выбивалась из нормы, особенно в плане психологической устойчивости. Да что там выбивалось. Ее можно было назвать затяжной проверкой на прочность. Судьба подарила мне два, нет, наверное, даже три удара, когда мое сознание, еще в подростковом возрасте, буквально умирало, рождая на свет совсем другую личность. Ну, или моя пресловутая душа отращивала очередной слой толстой непроницаемой шкуры, под которой скрывалась от жестокого мира. Для начала все же разрешите представиться. Максим Федорович Кирков. Сын потомственного военного, а потому мне особо не пришлось выбирать, по какой стезе проляжет моя судьба. Наверное, несложно догадаться, что после школы я оказался в кадетском корпусе. Отец. Им гордился неимоверно, он был для меня примером. Настоящий мужчина, герой, любящий муж и отец. Настолько идеальный, насколько может позволить себе военный, для которого долг и служба превыше всего. Все было хорошо, пока судьба не решила нанести свой первый удар, и я угодил в аварию. Неудачное стечение обстоятельств. И вот меня на несколько месяцев приковало к постели. С большой вероятностью, что так может продлиться навсегда. Меня спасло мое упрямство и жажда оправдать надежды отца. Даже врачи после говорили, что меня поставили на ноги мои упрямства и сила воли. Да, я смог снова двигаться, пусть и не как раньше. Далеко не как раньше. Второй удар судьба преподнесла, когда мой отец погиб под руинами Парижа в масштабном сражении нашего сухопутного крейсера, сошедшегося сразу с несколькими американскими броненосцами. Это было страшно. И я до сих пор чувствую ту бездонную бездну боли и отчаяния, которая открылась в моей душе тогда. Пусть она и притупилась, но не ушла окончательно. Именно в тот день я наконец-то пошел. Нет, меня не сломило страшное известие, потому что хорошо знал, чего хотел бы мой отец, и это чувство поддержало меня, дало толчок к началу трудного пути, который я не выбирал. Третий удар прилетел спустя несколько недель после второго в виде полковника, присланного из министерства. Мне сразу не понравилось его лицо, когда тот появился на пороге нашего дома. Он сильно отличался от других военных, которые видели в нас своих, которые даже своими скупыми уставными улыбками пытались нас утешить. Этот не пытался. Он сходу даже, не подыскивая осторожных слов, прочел сухой отчет о проделанном расследовании. Отчет, в котором говорилось, что наш отец — мой отец. Капитан второго ранга Федор Евгеньевич Кирков, всю жизнь верно служивший России и души не чаявший в своей службе. Помнится, мама даже шутила на этот счет, что он свой мундир гладит ласковее, чем ее. Эх. Так вот. Командир сознательно повел тяжелый и невероятно ценный крейсер под шквальный огонь противника. Также сознательно отключил щиты, дроновую защиту и вышел из зоны прикрытия наших орудий. Полковник предупредил, что сведения исключительно секретные, составляют государственную тайну, и разглашение оных будет караться законом. Для всех официально Федор Евгеньевич Кирков будет числиться без вести пропавшим, а по неофициальной версии он, предположительно, дезертировал. Страшнее в этом всем было то, что командир лишился званий, а его семья, то есть мы, всех полагающихся выплат, пособий и, как итог, средств на существование. Надо ли говорить, как это было тяжело для меня? Так и не до конца поборовший последствия аварии, укравший у меня шанс стать таким же, как отец, я в тот момент едва не потерял главный жизненный ориентир. Лишь одно удержало меня от срыва — вера в отца и в то, что он не мог совершить подобного предательства. Мама, переживающая не меньше меня, сильно сдала после страшной новости, а сестра вообще заболела. Я как мог перебивался редкими заработками. Хромоногий инвалид с нарушенной координацией мало где мог пригодиться. А на льготных работах, предлагаемых государством, я едва смог бы прокормить только себя. Судьба, к счастью, про меня не забыла. А вот только мне до сих пор было неясно. То ли она решила меня вытащить из той задницы, в которой я оказался за последние годы, то ли судьба просто схватила меня за ворот, чтобы как следует размахнуться и нанести новый удар. Вскоре старый папин друг Никита Сергеевич Кожемятин принес нам газету с обведенным в ней объявлением. Генерал, виновато пряча глаза от матери, из-за того, что не заходил более 2 лет, показал мне. «Максим, посмотри. Я не просто так принес и больше сказать не могу». Объявление было таким же сухим, как и военные сводки. Большое денежное вознаграждение за участие в эксперименте. Уральский НИИ ЭП ищет добровольцев. Полное страхование жизни и здоровья в случае смерти, пожизненные выплаты семье. «Ни за что!» — такие были слова матери, разорвавшей газету. Мои доводы, что нужны деньги на операцию сестре, были разбиты криком, что этим обманщикам верить нельзя. Да, Уральский НИИ электрических проявлений курировался оборонным министерством, и у матери были причины не верить им. «Лишь опять обманут. Скажут, что ты пропал, сбежал, предал». Тот наш спор закончился мамиными слезами. Наверное, потому что она уже видела, что я про себя все решил. «Максим, у тебя мои глаза, а вот взгляд папин». Она часто так говорила. Именно поэтому я вскоре оказался перед воротами Уральского НИИ электрических проявлений и их влияние на мозговую активность человека. И, как ни странно, там меня встретил сам генерал Кожемятин, словно ждал. «Я рад, что ты пришел, Максим», — поприветствовал он меня и попытался выдавить из себя жалкую улыбку. История с моим отцом разделила друзей на 2 лагеря. На тех, кто поверил в официальную версию, и на тех, кто знал немного больше. Среди последних лишь несколько человек остались нашими друзьями, а большинство отвернулись, не желая сотрудничать с предателями. Никита Сергеевич выбрал путь просто исчезнуть из нашей жизни, чтобы вот так вот объявиться спустя 2 с лишним года и заявить: «Максим, сначала тебе надо подписать все бумаги, потом ты узнаешь гораздо больше». Тут он поперхнулся. «И об отце тоже». «Мой отец не...» — начал было я, но генерал вдруг похлопал меня по плечу. «Знаю, Максим. Знаю, твой отец ни в чем не виновен. И как же ты на него похож?» Я был не просто ошарашен. Меня оглушило так, словно я приложился ухом к стволу крейсерского орудия. Вот это вот «знаю, не виновен», наверное, было самым желанным, что я мечтал услышать последние 2 года. Чтобы моя старая жизнь, где отец был героем и примером для подражания, вернулась хотя бы так. Вернулась во взглядах друзей и сослуживцев командира Киркова. Дальше я, как во сне, подписал все бумаги. Мне кажется, я был готов дать согласие разобрать меня по клеточке на атомы, причем без анестезии, лишь бы снова услышать это самое «невиновен». Меня водили по кабинетам, где лаборанты и профессора в белых халатах с частично безумными взглядами измеряли все мои параметры. Наверное, замерили даже те, о которых я и не подозревал. Было, конечно, неприятное ощущение, что я превратился в подопытного кролика. Именно кролика, потому что мои уши и вправду отросли до неимоверных размеров, пока я вслушивался в разговоры ученых и сопровождающего меня генерала. «Сын Киркова? Того самого? А знаете, Никита Сергеевич, это и вправду может сработать, хотя мы даже и не смотрели с этой стороны». Оживленно бормотал глава лаборатории профессор Горячев. «Но наследственность может оказаться очень важна». Довольно быстро я понял, что тут практически все знают о моем отце. Правда, в их разговорах часто мелькали такие понятия, как «кроты» и «пораженные». «А почему хромота? А откуда? А как давно?» Профессор кивал, слушая мои ответы. «Долго лежали в коме?» «Ага, и начали ходить». «Удивительно!» Они с любопытством рассматривали мои шрамы и, не отрываясь, наблюдали, как Подрагивают мои руки, когда я пытался выполнить их задание на мелкую моторику. Потом просили повторить все то же самое, но при этом облепляли датчиками и таращились в зеленые пузатые мониторы, что-то живо обсуждая между собой. В такие моменты я чувствовал себя уже не кроликом, а мартышкой, которую научили фокусом. «Никита Сергеевич, вы гений!» — вдруг воскликнул профессор, наблюдая за неровной линией на экране, показывающей какую-то мою активность. В этот момент я не делал практически ничего, а должен был лишь рассматривать предложенные кляксы. Возникающие ассоциации даже не надо было озвучивать. Лаборанты сами видели что-то на экранах, жарко споря между собой. «Ну что еще?» — недовольно спросил генерал. «Мы ведь и не задумывались над этим!» Профессор буквально подпрыгивал на стуле, тыча рукой то в экран, то в датчик на моем виске. «Повреждение мозга! У него была нарушена координация, но тело смогло срастить и даже нарастить новые нервные окончания. Он буквально заново учился ходить, при этом некоторые сигналы у него перепутались». «О да, я это помнил. Когда по привычке пытаешься стиснуть пальцы, а реагирует почему-то нога. Было трудно, но мне удалось свыкнуться с этим». «При чем тут это?» «Никита Сергеевич», — вдруг сказал я, — «вы обещали рассказать о моем отце». «Я не обещал», — парировал тот. «Как?» — профессор оживился. «А вы, молодой человек, ничего не знаете?» Я покачал головой. Ученый тут же обернулся на Никиту Сергеевича, и тот лишь отмахнулся. Бумаги он подписал. Первые мои ощущения, когда я узнал правду, даже сложно объяснить. Обрадовался или, наоборот, разозлился. Какую гадость о моем отце они придумали на этот раз. Но я... Вся наша семья даже не могла предположить, насколько горькой может оказаться истина. В наш век гонки между снарядом и броней, между энергооружием и энергожезащитой, когда фронты остановились уже на много лет по одной линии, победить сможет тот, кто создаст что-то новое. И, кажется, американцы создали такое оружие. «Кроты!» — серьезно сказал профессор. «Что?» — не поверил я. «Кроты?» Мой разум, конечно же, уже рисовал огромные машины, проламывающие горные породы в сотнях метрах под землей. Правда, в чем их новизна и опасность я не представлял. Это же была тупиковая ветвь развития техники, которая закончилась, так и не начавшись толком. «При нынешнем развитии сейсмографов», — начал было я. Профессор Горячев рассмеялся. «Да не эти кроты!» — он постучал по датчику на моей голове. «Вот эти! А вот тут!» Как мне пояснили, в моего отца прямо посреди сражения проник чужой разум. И не просто чужой, а вражеский, который заставил моего отца направить боевую машину туда, где ее легко уничтожили. Федор Евгеньевич Кирков не был первым пораженным, но в то же время он был первым с таким высоким званием. До этого кротов замечали лишь среди младшего персонала. «Чисто теоретически. Мы, конечно же, мечтаем создать абсолютную защиту, хотя наработки у нас уже есть. И весьма успешные, надо сказать». Профессор потряс пальцем, гордо воздев подбородок. «Но в данный момент, чисто технически, мы создаем такое же оружие, то есть пытаемся заслать наших кротов в стан врага». «Отставать тут от американцев нельзя, Максим», — генерал покачал головой. «Высшее руководство под угрозой». Надо признаться, в этот момент я меньше всего думал о высшем руководстве. Но тревожность генерала передалась и мне. «Но это же...» Только и вырвалось у меня, и я с легкой паникой закрутил головой. Сам того не замечая, я пытался поймать взгляд каждого в помещении, и каждый казался мне подозрительным. «Вот именно поэтому», — хмыкнул Никита Сергеевич, — «все это и держится в строжайшей тайне. Представь, какая паника будет среди солдат. Ты думаешь, кто-то еще захочет, чтобы он собственными руками убил своих же?» Тут он кашлянул, заметив мой взгляд. «Извини, Максим». Да, я злился. Я охренеть как злился. «Неужели...» — процедил я сквозь зубы. «Неужели нельзя было нам рассказать? Нам с матерью?» «Тебе вот рассказал». Никита Сергеевич положил мне руку на плечо. И назад уже пути нет, Максим. Да я же... я... Слова застревали в горле. Как рассказать, что у меня и вправду были моменты, когда я сомневался в своем отце? Моменты злости, когда верил, что он и вправду ради того, чтобы сделать сыну операцию, пошел на предательство. И за это мне сейчас стало так стыдно, что я желал провалиться прямо сквозь этот лаборантский стул. «Спасибо», — только и выдавил я. «В смысле?» — Никита Сергеевич нахмурился. «За что?» «За то, что отца вернули». Я не ожидал, что меня вдруг схватят за ворот и как следует встряхнут. «Слышь ты!» — рука у него была мощная. «Кого мы вернули-то? Ты думаешь, мне легко таскать это в себе? Легко знать правду и молчать?» Он резко остыл и отпустил меня, едва не свалив вместе со стулом. «Не серчай на меня, Максим». Генерал нервно поправил мундир. «Но только мы ни хрена его не вернули. Его имя должно висеть на доске почета. Его должны восстановить во всех званиях. Ты понимаешь, что только когда у тебя получится, мы сможем снять секретность?» Я медленно кивнул. «Когда там...» — он ткнул пальцем вверх. «На стол ляжет толстая папка с хорошим отчетом от этих оболтусов». Теперь он ткнул в профессора. «Я вас попрошу, Никита Сергеевич». Генерал лишь отмахнулся. «А, Горячев, извини, погорячился». «Да что уж там». «Но ты понял, Максим. Я, может, потому тебя и притащил сюда. Тебе это самому надо, понимаешь? Им не надо. Ему не надо». «Я вас попрошу, Никита Сергеевич». «Да иди ты! А нам с тобой надо, Максим». Никита Сергеевич, схватив меня за плечи, аж покраснел, так разволновался. «Мы засылаем и засылаем, а толку нет. Эти вот говорят, что порог разума у них маленький. А я считаю, что не в этом дело. Стержня в них нет». «А скольких вы уже засылали?» «Ну, чисто технически...» — неуверенно начал профессор. Но Никита Сергеевич уже встряхнул меня. «Неужели это так важно, Максим? Можешь подозревать меня в чем хочешь. В заинтересованности, в лицемерии. Но мы тут уже пару лет болтаемся на одном месте. Ты думаешь, мне было легко пойти к сыну лучшего друга и притащить на этот эксперимент?» Он снова отпустил меня и отвернулся, гулко шмыгая. Стул подо мной уже жалобно поскрипывал. «Мы сейчас работаем над одной теорией», — начал профессор. «Решили попробовать инверторный вариант, когда напряжение электромагнитного поля будет регулироваться само в зависимости от электропотенциала мозга испытуемого. У нас есть подозрение, что существует некая система». Генерал кашлянул. «Ох уж это ваша секретность», — буркнул Горячев. «Тут не чавкни, там не пукни». «Не я этим заведую», — профессор отмахнулся. «Вам надо погрузиться и, попытаться проснуться». Один из лаборантов вдруг поднял руку. «А если не получится, то найти способ оттуда связаться с нами». Горячев кивнул. «Знаете, так тоже сойдет». «Звучит так, будто...» — начал было я. «Будто», — подтвердил генерал. «Вот именно что будто. Да, что там тебя ждет, никто не знает. Как это все работает, тоже никто и ни хрена не знает. Ну, может, американцы знают. Вот только твой отец погиб 2 года назад. И, как видишь, Федерация все еще живет и процветает. Значит, у них тоже не все гладко». «Да, потому что они не сами эту технологию...» Начал было Горячев, но потом сам же и кашлянул, поймав взгляд Никиты Сергеевича. Покосившись на меня, генерал виновато поморщился, мол, секретность, я тут не властен. «В общем, пойти туда не знаю куда и принести то не знаю что», усмехнулся я. «Почему не знаю, что?» — послышалось от лаборанта. «Нам хотя бы одно успешное подселение в тело противника». Собравшиеся в помещении смотрели на меня со смесью жалости и надежды. С одной стороны, эти усталые лица отправляли меня в один конец, а с другой — не могли уже и надеяться, что у них что-нибудь получится. Поэтому, наверное, лаборанты даже и не пытались шутить со мной. Боялись хоть чуть-чуть привязаться. «Нам нужен код», — неожиданно сказал я. «Какой код?» — профессор и генерал переглянулись. «Ну, вроде пароля, когда я свяжусь». Горячев тут же схватил журнал, раскрыл. «Да, нам потребуется полный отчет о вашем самочувствии, о ваших ощущениях. Желательно вести жесткий хронологический учет событий, происходящих с вами. Также нам потребуются психологические тесты и...» Генерал, в свою очередь, покачал головой. «Нет. Если попадешь на ту сторону, то запоминай расположение войск. Распорядок дня служащих, особенно расчетов ПВО. Попробуй запомнить их коды и пароли. На крайний случай, если есть опасность раскрыть себя, разрешается ликвидация высших чинов в их командовании. Диверсии с большим сопутствующим уроном приветствуются, но тебе следует...» «Никита Сергеевич, поймите, это же первое погружение, нам необходимы статистические...» «Нет, это вы не поняли». Я прервал их жаркий диалог. «Что мне сказать, чтобы вы узнали меня?» «Ну, вы назовете свое имя и...» «Я, кажется, понял», — вдруг подал голос один из лаборантов. «Проект же называется «Квантум». «Пусть будет «Квантум», — я согласно кивнул головой. «Я — «Квантум». «Это секретное название», — проворчал генерал. «Здесь кто-то, кроме меня, вообще помнит о секретности». Теперь же, в третий раз оказавшись в чужом теле и сидя в пыхтящей кочегарке среди незнакомых мне людей, я вполне понимал, почему это окружено таким уровнем тайны. Потому что это реально.